Краткие проповеди Чарльза Спёрджена. Проповедь 832. Боже мой, для чего ты оставил меня? Псалом 21, стих 1. Мы видим здесь Спасителя, находящегося на самой глубине своих страданий. Никакое другое место не демонстрирует скорби Христовы так красноречиво, как Голгофа. И никакой другой миг на Голгофе не исполнен такой муки, как тот, в котором вопль его раздирает воздух. Боже мой, для чего ты оставил меня? В этот миг к физическому изнеможению прибавилась острая душевная боль, пытка от позора и бесчестия, через которое ему пришлось пройти. И как кульминация его скорби, на него навалилась духовная мука, превосходящая все возможные способы выражения, вызванная тем, что отец лишил его своего присутствия. Это была черная полночь его ужаса. Именно тогда не зашел он в бездну своего страдания. Ни один человек не в состоянии постичь полного значения этих слов. Временами кто-то из нас считает, что и он мог бы вскричать: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Бывают периоды, когда свет улыбки Отца нашего сокрыт от нас тучами и тьмой. Но будем же помнить, что Бог в действительности никогда не оставляет нас. Для нас это только кажущаяся оставленность, но Христос перенес подлинную богооставленность. Мы скорбим от незначительного удаления от нас любви Отца нашего, но действительное отвращение лица Божия от Сына Своего, кто измерит глубину Его муки, вызванной этим? В нашем случае крик наш часто продиктован неверием. В его же это была констатация ужасного факта, ибо Бог действительно отвернулся от него на некоторое время. О, бедная, страждущая душа, жившая когда-то в солнечном свете лица Божьего, но теперь пребывающая во тьме, помни, что Он в действительности не оставил тебя. Бог в тучах в такой же мере наш Бог, как и тогда, когда Он сияет полным блеском Своей благодати. Но если даже мысль о том, что Он оставил нас, вызывает непереносимую боль, то какой же должна была быть мука Спасителя, когда Он воскликнул: «Боже мой, для чего Ты оставил меня?»